призыв произошел буднично и не вызвал какого-то ажиотажа. Крестьянки тупо и испуганно пялились в темноту пещерного комплекса. Ван также тупо смотрел на Троя, словно пытаясь вспомнить, где его видел. Не сильно отставал от него Лин. И только Дин, морща лоб, спросил: «Молодой господин, как-то я странно себя чувствую, как будто в тумане все». «Ничего, Дин, это пройдет, а сейчас бери всех и начинайте расчищать эту комнату. Работы полно. Навоз скидывайте в этот отнорок, тут места хватит, камни в центр, они пригодятся. А сейчас очисть мне вот эту пещеру, я сюда пожитки наши выгружу». Начал исполнять свою обязанность высшего начальника наш попаданец, и работа закипела. Крестьяне хоть и тупили, но работать это им не помешало. Инструменты были, ведра и носилки тоже, и к вечеру у компании беглецов уже было достаточно места, чтобы собрать и расставить деревянные кровати, столы и стулья. Ведь Трой забрал в свое кольцо все, даже столы и стулья с кроватями, полки и стеллажи из домиков также не избежали своей участи. И теперь на складе были хорошо организованные места хранения, на которых расположились все нехитрые пожитки, что накопились за то время, что прошло после самого первого призыва. Удалось даже организовать тканевые ширмы, для того, чтобы отделить семейные пары, а сам Трой отгородил свой уголок при помощи шкур. На пол также легли шкуры, как и на кровать, и теперь он хотя бы перестал так сильно мерзнуть. А может быть, дело было в горячей стряпне, которую организовали заметно оживившиеся и пришедшие в себя женщины. Питанием, хоть и из достаточно подозрительного мяса, обеспечивали воины Эдин, к тому же, Трой как знал, и запасся продовольствием достаточно надолго. Но, тем не менее, все равно пришлось вводить нормы потребления муки и заготовленных овощей. Мальчик надеялся, что это было ненадолго, и его воины смогут достаточно усилиться, чтобы выйти наружу. Очищение хотя бы близлежащих пещер затянулось надолго. Да и вообще, монстры, по всей видимости, очень хотели проникнуть в эту часть пещер. Но сама причина подобного выяснилась только через несколько дней. В этот день Алафу и Ралафу удалось пробиться в третью, относительно большую пещеру, в которой было достаточно много кровавых летунов. Причем они были не те, мелкие, как у входа в пещеру, нет, тут были особи размеров с теленка. Причиной этого оказался небольшой источник, примерно 2 метров в диаметре и метр в глубину, от которого буквально фанило природной ци. Это было очень хорошим местом, где можно было организовать место для культивации. Вода из источника уходила куда-то на нижние ярусы пещер, но перекрывать источник Трой не стал, иначе лишенные воды звери могут начать подниматься на их уровень. Он оставил такую возможность на будущее. Все это время крестьяне, с помощью воинов, конечно, забивали найденными крупными камнями все проходы, ведущие к ним из глубины пещер. Не факт, что поможет, но, по крайней мере, от разной мелочи защитит. Благо, что таких проходов было всего-то 4 или 5, и все достаточно узкие, чтобы даже Трой через них проходил с трудом. Оставили все лишь один проход, через который и лезло большинство тварей, где их и убивали как воины, так и Дин с крестьянами. Трой не отказывал всем своим призывам в возможности усилиться. Помимо прокачки призывов, в том числе и крестьянок, люди занимались сбором пещерной лозы, которую использовали как топливо, благо стены ближайших к выходу пещер были буквально заросшими этим растением. А так как ресурсов для роста было мало, то большинство стволов были сухими, пригодными для разведения костров. Также для хозяйства оказался очень ценен высушенный мох, который в большом количестве рос на влажных стенах пещер. В качестве теплоизоляции спальных мест и просто для набивки подушек и перин он был незаменим. Единственное, чего теперь не хватало, так это времени на, собственно, культивацию. Хотя удобные помосты для культивации из последних досок были сколочены и даже накрыты специальными ковриками с набивкой из мха, чтобы культиваторы не отморозили задницу на холодных камнях. Эти помосты, в количестве 3 штук, расположили рядом с пещерным источником. Вот только воины были заняты истреблением всякого, и времени на развитие и тренировки у них не было. Он даже отдыхать как следует не могли, ведь лезло из пещер, в поисках такого нужного им источника всякое. Тут было все: скальные пауки, черные пещерные крысы, змеи, самого разного вида и калибра, летучие мыши, а что это были за мыши, страшные, большие и, на удивление, вкусные. Их мясо было чем-то похоже на зрелую говядину, А еще оно было удивительно сильно пропитано духовной энергией. Видимо, где-то в пещерах такой вот источник природной ци был не один. Горы вообще оказались богаты на такие вот сюрпризы. И маленькая долина оказалась одним из них. Как бы Трою не хотелось приберечь монеты системы, он понял, что без увеличения боевой мощи далеко он не продвинется. Ведь воинам надо было отдыхать, культивировать и повышать боевые умения. Никто, конечно, не отменял их прокачку в бою, но духовная практика для гармоничного развития тоже была нужна. Поэтому были призваны еще четверо воинов ранга F, чтобы сформировать три боевые смены по паре воинов в каждой. Соответственно, появились два воина с копьем, в начальной, так сказать, комплектации. Их Трой назвал Гуннар и Храдгар, один воин с одноручным мечом, названный Сигурдом, и редкий для этого мира, но очень полезный против скальных пауков Хирви, вооруженный боевым двуручным молотом. Последние двое не то, чтобы заинтересовали Троя, ведь у них с условным начальным алафом разницы почти не было, только вооружение и базовые навыки. Удивительно было другое, а именно, почему все призванные начальные воины были так похожи на викингов, даже новые имена им очень подходили. И если их можно было призвать, значит где-то они не так давно погибли, и их отпечаток в мироздании был так своеобразно заархивирован, а потом выдан пользователю по первому требованию. А еще интересно, то, что крестьяне имели, пусть и не сильно выраженные, но азиатские черты, а воины – европейские. Интересно было посмотреть на остальные типы призывов. В голову сразу пришли наложницы, но детское тело накладывало свои ограничения. Кстати, для воинов надо будет призвать несколько женщин. Но это было не к спеху. Трой подумал, крестьяне и крестьянки выпадают с вероятностью один к одному, а это означает новые призывы. Ведь не оставишь же призванного мужика без бабы. Конфликты на половой почве нашему герою тут были не нужны. Поэтому призванные воины качались в три смены. Первая смена убивала пещерную живность и защищала подземный лагерь, вторая смена спала, а третья – культивировала возле источника. Больше всех в этом плане удивлял Хирви, его культивация значительно опережала вновь призванных товарищей. Но возможно, что все дело было именно в крайне подходящем для данных пещер оружии. Боевой молот был не простым, а фигурным. И если на одной стороне был обычный узкий боек, то на другом – слегка загнутый металлический клюв. Это делало данный экземпляр сильно похожим на люцернский молот, только без копейного наконечника. Прокачка была похожа на ту, что организовали для муськи. То есть алафырлов ломали тварям конечности, а новички добивали. Таким образом, да еще и выполняя задания, парни перешли на ранг Е за 10 дней, а Хирви хватило всего 8. Тяжело было Сигурду, как оказалось, меч хоть и универсальное оружие, но именно против ползающих и бегающих тварей он показывал себя не очень. Зато угрюмый бородач стал настоящей грозой летучих мышей и заготовителем вкусного мяса. С быстролетящими и небронированными целями он справлялся на ура. А уж как Сигурд сбивал летающих тварей щитом, любо-дорого поглядеть. Пока новички осваивались на ранге Е, ветераны, неожиданно даже сами для себя перешли на ранг Д. Они еще немного прибавили в весе, росте и общей массивности. Даже взгляд стал какой-то глубокий, с непонятной воинской мудростью в них. Владение оружием тоже перешло на новый уровень. Немного малы ставали доспехи, но Трой отозвал их в систему, а потом также в системе совместил воинов и их броню. И о чудо, доспехи сами собой подогнались по новым фигурам. Впрочем, удивляться чудесам системы Трой уже пристал. Имя призыва – Алаф. Тип – защитник, воин, мастер боя. Ранг – Д. Ранг духовного развития, Е, раса, человек, пол, мужчина, воинская специальность, ближний бой, бой в строю, мастер копья, прогресс с развития, уровень 0, 12%, особенности, короткое копье, призванное существо всегда имеет оружие производства в руках, можно менять его на оружие подобного же класса, и призыв будет появляться уже с ним. Навыки. Мощный удар, ранг и уровень 3, имеется 3% и краткий шанс нанести серьезную калечащую рану существа на один ранга выше сонного удара. Владение копьем, ранг и уровень 2, навыки владения копьем достигли начала уровня адепта, только сейчас для вас начался путь владения оружием, когда уже можно сражаться со слабыми воинами. Экипировка. Комбинированная броня, комплект полный, легкая, ранг Е++, короткое копье, ранг F. Техника совершенствования. Телагра. Возвышение бессмертного голубого лотоса. Имя призыва. Орлов. Тип: защитник, воин-поединщик, мастер боя. Ранг: Д. Ранг духовного развития. Е. Раса: человек. Пол: мужчина. Воинская специальность: ближний бой, берсерк, мастер топора. Прогресс с развития: уровень 0,8%. Особенности: двуручный топор. Призванное существо всегда имеет оружие производства в руках. Можно менять его на оружие подобного же класса, и призыв будет появляться уже с ним. Навыки: рассекающий удар, ранг и уровень 5, имеется 5% и краткая шанс отсечь конечность существу на один ранг выше с одного удара. Владение рубящим оружием, ранг и уровень 1, владеет навыком использования топоров и мечей на уровне адепта, уже не мальчик, но еще и незрелый муж. Рукопашный бой 64, умение драться кулаками на уроне чуть выше новичка. Ножевой бой 12, экипировка: комбинированная броня, комплект полный, легкая, ранг Е++, двуручный топор, ранг F, техника совершенствования, телагра, возвышение бессмертного голубого лотоса. Ранги владения оружием, оказывается, тоже прошли эволюцию, и теперь воины трое стали еще более грозными. Ко всему прочему, увидев, как улучшились навыки владения оружием у его воинов, мальчик стал брать у них уроки владения топором, мечом, ножом и копьем. Для двуручного молота он был еще пока маловат, но какие его годы, все еще впереди. А еще, теперь можно было не переживать о безопасности лагеря, который наш герой, не мудрствуя лукаво, по аналогии все с той же строй игрой назвал лагерь «Ветреный пик». Также Трой совсем другими глазами посмотрел на их цыганский лагерь, потом почесал в затылке и произнес: «Так дальше жить нельзя». Глава 15. Деревня, скрытая В. Один год, 358 день от пришествия системы, 315 МС. Почему так было жить нельзя? Да потому, что это был путь деградации и одичания. Посреди кучи навоза была расчищена небольшая площадка, на которой расположился лагерь, в котором было несколько палаток из шкуры не очень чистых тряпок, которые немного облагораживали несколько отдельно стоящих столов и стульев. А ведь всего пару декад назад Трою все казалось очень даже замечательным. Но человек такое существо, ему всего всегда мало. Вот и сейчас он видел лиц грязный неухоженный табор, а не поселение будущего покорителя мира. Перед наведением порядка наш герой отправил всех воинов на прокачку и выполнение миссий, ибо как созидательная сила они годились очень и очень условно. Командовать над ними Трой назначил Элофа, как своего первого воина, да что уж говорить, как самого прокачанного, умного, да и просто привык уже мальчик к нему. Как оказалось, у данного призыва еще и мозги работали на зависть многим, хотя у практиков духовной энергии, вообще органы и системы, в том числе мозги, работают на удивление продуктивно, но это, так, к слову, пришлось. Далее, собрав небоевое население поселка, парень назначил Дина ответственным за разделку и заготовку трофеев. Как охотник он сейчас мало чем мог помочь, а вот его навыки в выделке шкурок, разделыванию тушек и прочему разному он и сам мог кого-то поучить. В помощь ему отправились Лу и Ву. Также, в качестве консерванта Трой выделил Дну половину от их запасов соли. Зачем вообще парню понадобились все эти заготовки? Да потому, что создание запасов также входило в задание ранга F. Например, такое: задание, ранг F, заготовить 100 порций мяса кровавого летуна, засушить их и расфасовать порциями по 1 фунту. Далее, наш новоиспеченный поселковый командир назначил старосту поселения Ветреный пик, и, разумеется, им стал Лин. В его подчинении были Ван, Мо, Ти и Ая. Хотя последнюю, чтобы заставить подчиняться Лину, пришлось простимулировать через систему, была и такая функция у карт призыва. Чем-то это напоминало кнут и ошейник, но использовал Трой подобные наказания лишь в исключительных случаях, а то Элов слишком много воли дал своей женщине. В чужую семью лезть парень не обирался, но сделал себе заметку о том, чтобы поговорить с командиром своих воинов, иначе, что же он за командир, если свою бабу угомонить не может. Далее последовал приказ зачистить всю территорию поселения от многовековых наслоений говн. При этом следовало отделять самородную селитру и, сыпав ее в мешки, отправлять на специальный отдаленный склад. Трой помнил тот эпический взрыв в порту Бейрута, когда как раз рванул склад селитры. Остальное ценное органическое удобрение следовало ссыпать в отдельную глухую пещеру, в которой ее надо было хорошенько утрамбовывать для последующего использования. Вообще, Таких слепых пещерных коридоров на подконтрольной территории было достаточно много, и не все они подходили для использования без доработки. Но вот только даже Элов с его рангом D ничего не мог сделать с наплывами базальта, даже при использовании прочной стальной кирки, только сломал ей рукоятку. При этом, Трой отлично помнил, что каким-то образом, кто-то смог прорубить вход и обработать комнату на входе. Видимо, это был разумный просто невероятной силы, не ниже рангов В, или даже А. Надо было только надеяться, что со временем и он так сможет. Еще парень понимал, что для освоения всего пещерного комплекса ему будут нужны еще люди, много людей. Да и вообще, обслуживающий персонал даже самому сильному духовному практику очень необходим. Надо же кому-то готовить пищу, заваривать чай и убираться в комнатах. Поэтому Трой с тоской, посмотрев на накопившиеся очки, и последовательно сделал 16 призывов помощников. Видимо, удача была не на стороне нашего героя, и выпали обычные крестьяне, без особенностей. И знаете, он в который раз обрадовался этому обстоятельству. Еще в прошлой жизни он услышал выражение, говорящее, что удача нужна слабым, а сильным нужен успех. Таким образом он получил 4 двойных крестьян и 8 обычных женщин. Имена он им придумывать не стал, отдав это на откуп Лину. Трой вступил в ту фазу развития своего маленького хозяйства, когда ему уже не надо знать имя каждого крестьянина, достаточно было знать только ключевых персонажей. Зачем так много крестьян? Да для того, чтобы призвать как можно больше женщин, и чтобы в поселении не было гендерного перекоса. При таком раскладе, каждый мужчина имел свою собственную жену, и теперь он не будет смотреть на точно такую же, но чужую. Хотя, это не точно. Однако в этом случае, Трой мог уже наказать такого разумного, ведь он, хозяин, дал человеку жену, так какого черта он смотрит на чужую собственность. При этом наказание могло быть от причинения сильной боли через связь хозяин-призыв, либо, в тяжелом случае, отзыв в карту, с последующим медленным стиранием личности, или же банальное разложение карты на МС. С появлением дополнительного контингента, расчистка пещер пошла намного быстрее. В качестве жилой зоны было решено использовать главный зал, тот самый, в котором Трой захватил самку скальных пауков. Он взял ее вместе с гнездом, в котором сейчас находилось несколько сотен мелких детенышей. И самку, и детенышей Трой подкармливал остатками от разделки монстров. Там были и клочки шкуры, и потроха, и расколотые кости, чтобы мелким членистоногим было легче добираться до костного мозга. Паучки потихонечку росли, а самка откладывала новые яйца. Когда какой-то из пауков начинал превосходить в размерах остальных, его изымали, а затем один из крестьян, по жребию, уничтожал монстрика. Таким образом община получала приварок в котел, а избранный процентик, или несколько, просто ранга. Лин и Дин, кстати, вполне себе успешно занимались культивацией источника, также почти подойдя к следующему рангу. Но это не главное, а главным было то, что по краям потолок пещеры опускался до такого уровня, что можно было построить круговую стену, высотой чуть более 2 метров, и таким образом отделить небольшие комнатки, по одной комнатке на семью. Да, места там немного, но хоть какое-то уединение. Также было выделено помещение под кухню и открытую столовую зону. Центр пещеры было решено оставить свободным, и там проводить собрания, ну, или, воинские тренировки для крестьянского ополчения, когда кто-нибудь из воинов находил для этого время в своем плотном графике. Обычно это совпадало с тренировками Троя, когда крестьяне становились для него спарринг-партнерами. Польза была для всех ощутимой, так как навыки росли быстрее, если использовать их на относительно равных по силе партнерах. Сила взрослых крестьян компенсировалась высоким рангом мальчика. Для чего вообще нужно было это самое ополчение? Да для того, что мир этот был опасен и жесток, а еще воины, сражаясь с крупными монстрами, могли пропустить какую-то мелочевку, и вот тут, обученный и ловкий крестьянин мог добыть себе дополнительное питание, а не стать кормом сам. Зал и источником тоже подвергся доработке. Оттуда убрали только кристаллическую селитру, а остальной органический мусор разровняли ровным слоем, после чего накрыли всю поверхность свежим пещерным мхом, и тот буквально за декаду разросся толстым пушистым ковром. Еще бы, на таком питательном субстрате, да еще и с подпиткой природной ци от источника. Но и это было еще не все. Мох, под воздействием мистической энергии мира мутировал, и начал светиться тусклым голубовато-золотистым светом, демонстрируя настоящие чудеса местной магии. Трой взял этот мох на вооружение и заставил крестьян рассадить его по стенам всей жилой зоны. Читать, конечно, было нельзя, но на масле экономили сильно. Вместо масла работник приноровились использовать растопленный жир монстров. Но, во-первых, не все монстры давали при горении приятный запах, некоторые откровенно воняли. А, во-вторых, для вытапливания жира надо было использовать дрова. И дрова были в сильном дефиците, и даже сложенные каменные печурки сильной экономии топлива не давали. Добытчикам топлива, под охраной воинов, приходилось заходить за дровами довольно далеко в дикую часть пещер. Оно, конечно, прокачка, но Трою не нравилось чувство оттока энергии, когда одного из работников пришлось воскрешать, а второму отращивать ногу. Да, были места, где пещерная лоза росла очень густо, но это только кажущееся изобилие, ведь два десятка человек, даже с условием постоянной экономии, потребляют просто огромное количество органического топлива. Неожиданной проблемой стала кладка камней. Стенка без цемента была довольно непрочной и ненадежной. В прошлом мире Троя у некоторых народов существовала технология укладки стен на сухую, но там были особые слоистые породы камня, которые давали большое количество плоских камней с ровными гранями. Здесь же, твердый базальт и редкие камни, большинство из которых неправильной формы. Количество собранных камней с большим трудом удалось довести до того объема, чтобы хватило на все задумки, но вот со связующим раствором возник затык. До тех пор, пока одна из новеньких женщин не переварила бульон из мясных личинок, да-да, тех самых, которыми питались пещерные крысы. Трой не забыл про них и поселил в зарослях мха. Эти личинки не давали мху избыточно разрастаться, работая лучше всякого парикмахера. Крестьянки только раз в сутки проходили и собирали избыточно выросших червяков. Только они зазывали таких червяков созревшими и очень уважали за нежное мясо. У них не было земного воспитания и привычек, точнее вообще никакого воспитания не было, кроме воли мужа и молодого господина, причем именно в таком порядке. И женщинам такие личинки очень даже зашли, позволяя отлично восполнять силы и даже немного увеличивать свою культивацию. Ведь женщин никто в зал для духовной практики не пускал, точнее не пускал для, собственно, культивации, а вот собирать урожай личинок – это запросто. И личинки, выросшие в таком зале, обладали небольшим запасом духовной энергии. Так вот, именно при варке таких личинок крестьянка по имени До упустила время приготовления, потому что заговорилась с подружкой по имени Та. Да-да, односложные имена для женщин-простолюдинок стали нормой, и традиция эта прижилась в их маленькой общине. Так вот, да заболталась, и личинки превратились в липкую, малоаппетитную слизь. В расстройстве женщина выплеснула варево прямо в пыльный угол, где слизь смешалась с песком. Через некоторое время Трой, проходя мимо, увидел непорядок и пнул ногой в мягком сапожке получившуюся массу. «Эль!» – раздался вопль молодого господина, означающий в вольном переводе. «Надо же, как интересно получилось!» Вот так и был открыт секрет органического бетона. Когда сырую теплую смесь использовали для кладки стены, получившаяся конструкция мало чем отличалась по своим характеристикам от базальта, по крайней мере внешне. Воин ранга Д смог расколоть стену только при помощи кузнечного молота. Так, что не базальт, но очень и очень достойный заменитель. Растворить данный бетон могла только длительная варка в кипятке. Но-ка же в здравом уме будет варить стены. Так в пещерах началась большая стройка. Участие в работах принимали все, даже свободные от дежурства воины и все женщины. Уменьшал радость только тошнотворный запах переваренных личинок. Также дефицитом стал песок, пыль и мелкие камешки, которые были нужны для приготовления раствора. Кладку делали Лин и Ван, у которых был самый большой навык строитель. Трой же выполнял роль надзирателя и дирижера всей этой симфонии созидания. С учетом увеличившихся физических данных населения и времени застывания нового бетона, стройка жилых помещений заняла всего 3 дня. Еще 3 дня ушло на выветривание неприятного запаха. Угнетало только отсутствие нормальной, ну ладно, хоть какой-то мебели. Поэтому деревянную мебель из старых запасов передали в дома воинов, как самых важных разумных на данное время. К тому же, воины были массивными и тяжелыми существами, поэтому кровати из различных заменителей им банально не подходили. Что за заменители? Ну, самым распространенным стала та самая пещерная лоза, из которой сплели мебель всем остальным, включая и самого Троя. Худенькому подростку эта кровать вообще очень понравилась, так как была упругой и намного более уютной, чем сколоченные из грубых деревяшек нары. Кстати, из той же лозы, обмазанной смешанным с песком личиночным клеем, получились отличные прочные двери. Вместо петель использовали обточенные до шарообразного состояния камешки. Положенные под дверь, вставленные в распор в верхнюю часть косяка, они двигались как на подшипниках. В общем, простая и надежная конструкция. Трой и сам не ожидал, что подобную конструкцию можно использовать вместо привычных петлей. Сказывалась зашоренность сознания человека, вышедшего из общества с развитой промышленностью. После обустройства в новых домах, были построены склады. Отдельно для продовольствия, трофеев типа панцирей пауков, склад для хранения шкурок. Пещерные крысы, кровавые летуны и змеи щедро делились этим ресурсом. Из шкур крыс и летунов шились теплые одеяла, одежда, защищающая от холода подземелий, занавески, что вешались на дверной проем после двери, они отлично справлялись с изоляцией помещения от сквозняков. Также полотнища из шкурок вешались на стены, формируя уютную меховую пещеру, а из змеиной кожи получалась отличная обувь, кожаные штаны, верхний слой курток. В дело шло все. Помимо складов, более оформленными стали пещерные фермы. В одной из них выращивали скальных пауков, в других пещерных крыс и кровавых летунов. Прокачивая крыс и пауков, получали особи, дающие при убийстве наибольшее количество опыта. Это позволяло улучшать крестьян до ранга Е в безопасных условиях. Трой не собирался делать из крестьян супервоинов, но повышенные физические кондиции позволяли помощникам работать дольше и эффективнее. А спустя декаду от начала функционирования ферм появилась первая женщина ранга Е, и ей естественно стала жена Лина. Тип: помощник, ранг Е, раса: человек, пол: женщина, профессия: крестьянин-ополченец. Прогресс с развития: уровень 0,5%. Особенности: повышенная выносливость. Навыки: природный повар, уровень 87,43%, позволяет готовить пищу из диких растений. Травник, уровень 98,24%, навык позволяет распознавать и использовать дикие растения. Первая помощь 74,65%, навык позволяет не умереть сразу после боя, оказывая первую помощь подручными средствами при ранениях средней степени тяжести. Скорняк, уровень 69,12%, навык позволяет на хорошем уровне выделывать шкуры обычных зверей. Ведение хозяйства, ранг и уровень 4,28%, навык организация и ведения домашнего хозяйства. Ткач, ранг и уровень 10,8%, навык позволяет создавать ткани хорошего качества, даже на простейших приспособлениях. Алхимик, уровень 21,23%, позволяет готовить простейшие зелья и составы. Техника совершенствования. Телагра. Все развитие было в пределах ожидаемого, без всяких сюрпризов. Навыки тоже были самыми обычными, относящимися к домашнему труду. Навык алхимик получили вообще все женщины, которые участвовали в приготовлении бетона. Способность к культивированию давал возможность потихонечку приобщать улучшенных крестьянок к тренировкам по рукопашному бою и бою на ножах. К более тяжелому оружию Трой решил барышень-крестьянок, как теперь называли продвинутых женщин, не подпускать. Все же ему нужны были именно женщины, хранительницы очага с традиционным воспитанием, а не алафы в юбках. Самым интересным навыком стал навык ткач. Трой еще ранее, до переселения, изготовил для Мо примитивный станок, на котором она ткала грубые ткани из волокон растений, похожих по свойствам на крапиву или коноплю. Но теперь, когда появился новый материал, навык Мо прошел эволюцию, позволяя создавать ткани, из которых можно было шить приятную для тела одежду и постельное белье. И этим материалом был паучий шелк. Он стал еще одним продуктом фермы скальных пауков. А жизнь в подземельях стала более цивилизованной, и уже не напоминала лагерь нечесанных и немытых дикарей в звериных шкурах. Глава 16. Хозяин долины. 1 год, 479 день от появления системы, 13735 МС. Монстр, настоящий, патентованный монстр. Трой осторожно выглядывал из-за скалы, стараясь, чтобы беснующаяся тварь не обратила на него своего внимания. Надо же было так нарваться, а все его жадности и жажда исследования. Какая же она огромная, в смысле тварь, а не жажда. Мальчик смотрел на огромное животное, пытаясь найти у него слабые места, и не находил их. Толстая шкура, с чешуей, похожей на каменные пластины, огромные когти и зубы, непонятное духовное давление, от которого хочется упасть на колени и умолять не трогать. Невероятное существо, и очень-очень-очень опасное. Но как же все это началось? На самом деле Трою просто стало скучно. Охотой занимались его подчиненные, на хозяйстве прочно закрепился Лин, а женщины отлично справлялись с повседневными хлопотами. Парню оставалось только культивировать и тренироваться. Самостоятельно уничтожать пещерную живность необходимости у мальчика не было. Все рано опыт за убийство ему не шел, поэтому незачем было его отбирать у подчиненных. Он в очередной раз пожалел, что у него не классическая РПГ-система и прокачка касалась только призывов. Ух, он бы развернулся, но теперь приходится только надеяться на других. Больше всего неугомонного попаданца волновала лестница, ведущая на дно скальной впадины, которая и являлась таинственная долина. Она буквально манила и дразнила парня. И, в итоге, стальное трехгранное шило, в том месте, где никогда не светит солнце, одержало решительную победу. Впереди шли Элов и Ролов, как воины пика ранга Д и самые развитые юниты в войске нашего героя. На самом деле, все воины тоже уже перешли на этот ранг, а все остальные, даже женщины, имели как минимум ранг Е. До следующего ранга воинам не хватало какой-то малости, и это был вовсе не опыт за убийство слабых пещерных тварей. Скорее всего, им не хватало опыта смертельной битвы с сильным противником. Именно из-за этого Трой и взял их с собой, а еще потому, что в случае чего, призывы можно воскресить, или даже воспитать новые, а самым слабым звеном был именно он. Он ведь был смертным, пусть и необычным, и если опасность будет чрезмерной, то парень сможет хотя бы сбежать. Отдав призывы на растерзание особо могучей твари, будет такая встретиться им во время вылазки. Первое время мальчик не понимал, зачем было строить такую узкую, крутую, почти вертикальную, да еще и сильно извилистую лестницу. Ступеньки были настолько крутыми, что даже Трою, с его пиковым рангом Е в постижении как духовной, так и телесной культивации, спускаться было сложновато. Выручало только то, что последнее время, по рекомендации такого опытного воина, Каколов налегал на тренировку кистей рук, и конкретно тренировал хватку. Для этого мальчик регулярно подтягивался с гири, привязанной к ногам на почти гладкой стене, держать за крошечный скальный выступ кончиками пальцев. Если бы не энергия ци, которую он уже почти инстинктивно направлял в мышцы и кости, то переломы пальцев парню были бы обеспечены неоднократно. Протяженность экстремального спуска была более 200 метров, и кроме лестницы, поверхность скал была настолько гладкой, что по ней не смог бы забраться даже самый умелый альпинист. Но все в итоге кончается, кончилась и лестница. От подножия скалы, без всякого перехода, шла ровная каменистая поверхность, которая оканчивалась густым зеленым лесом, в котором даже не было видно никакого прохода. Однако лес нашего героя волновал не сильно. Больше всего его интересовала странная куча у подножия лестницы, и состояла она из огромного количества старых, почти истлевших костей, и совсем в прах. Эти останки не развалились только потому, что принадлежали, по всей видимости, духовным практикам довольно высокого ранга, а у практиков и кости тоже очень прочные. Насыщенные духовной энергией кости, когда они свежие, конечно, даже частенько используются для создания артефактов. Но эти кости были пусты, в них уже не было ни каплицы. Хотя этим костям было несколько тысяч лет, по ним было видно, что они принадлежат не только людям, но и большому количеству зверей. По расположению почти занесенных землей и листьями костей, было видно, что люди дрались со зверями, и воины прикрывали людей с более тонкими костями, некоторые были даже совсем маленькими, видимо, это были дети. Их скелеты почти не сохранились, но общие очертания было угадать можно. Женские и детские останки были возле самой лестницы, а воины полукругом их защищали. Хотя, судя по всему, эвакуация не удалась. Кости были расколоты и погрызены, причем погрызены еще в те, стародавние времена. По команде Троя, воины достали свои ножи и принялись тщательно выковыривать останки из грунта. К сожалению, большинство из них разваливались в труху, прямо в руках новоявленных археологов. Ничего из материальных предметов одежды, брони или прочей экипировки воины не нашли. Нет, так-то какая-то неоформленная ржавчина попадалась, но и только. Итогом половины дня работы стали всего лишь несколько золотых монет и какие-то погнутые, почти стершиеся пластинки, по предположению мальчика, раньше бывшие серебряными монетами. Монет было не густо, но они были стандартной, принятой во многих человеческих государствах чеканки. Эта чеканка была принята десятки, а может быть и сотни, тысячелетий назад, и с тех пор не менялась. Впрочем, это можно было сказать и про культуру, и про одежду, и общий уклад жизни. Многие назвали бы это стагнацией, но сами жители этого мира оценивали данную ситуацию как гомеостаз. Постоянное движение, смерть и возрождение, но при этом целая картина остается неизменной. Да, не густо. Парень с тихим звоном подбросил десятка-полтора желтых кругляшей, размером с советскую юбилейную рублевую монету. Это да, согласился с мальчиком Алов, ни одной аметистовой, ни одного духовного кристалла. Серебро сильно окислилось, жалко, а медь скорее всего просто разложились. Потыкал палкой в ему одному ведомые остатки Ролов. Эх, толку-то с этого золота и серебра, посетовал Трой, с сожалением ссыпая золото в рюкзак, все равно потратить его некуда, а серебро, так вообще, только в переплавку. Это да, покачал головой воин. В это время раздалось тихое рычание и из кустов выскочили два огромных монстра, по виду похожие на чудовищно отожравшихся волков. Удивительно, но ни воя, ни других громких звуков волки старались не издавать, опасаясь, что на эти звуки сюда может прийти более сильный хищник. Точно так же, без криков и без воплей, на серых хищников кинулись два одетых в стальную броню воина. Схватка заняла всего пару секунд. Никакого пафосного превозмогания, никаких красивых танцев, как в кино, нет, только простота, только скорость, только мгновенное убийство. Одному волку Элов воткнул копье в грудь, забив его почти до половины длины и достав до сердца, а второму Ролов просто и без затей раскроил череп. Хищники даже мявкнуть не успели. Все же преимущество на целый ранг развития сделало свое дело. С мясистым чавканьем Ролов извлек из черепа топор, а Элов, матерясь и упираясь ногой в мохнатый труп, вытащил из него копье, покрытое кровью хищника. Посмотрев на два остывающих тела, Трой коротко приказал: «Возвращаемся, сделаем, молодой господин», — кивнул старший из воинов. «Бегом, бегом, что-то предчувствие у меня нехорошее», — начал поторапливать воинов мальчик. Но трофей он бросить не стал, все же это две большие теплые шкуры, не чета тому, что удается содрать с пещерной живности. Там нормальные шкурки только с крыс можно добыть, и то тонкие и размером с наволочку для подушки, то ли дело эти два мохнатых коврика. Плюс ко всему, это еще два кристалла ци, волчье мясо, пусть на вкус оно так себе, по крайней мере у земных волков оно так себе, зато насыщенное энергией, и прочие ценные потроха. Сейчас почти у всех женщин есть навык алхимии, вот пусть его еще повысит, а заодно, может быть, чего полезного сварит из волчьего ливера. Но для этого трофей надо еще затащить наверх по почти отвесной вертикальной лестнице. И тут парень испытал чувство испанского стыда. Ему захотелось приложить руку к лицу. Он совсем забыл про свое пространственное кольцо, куда очень хорошо поместились оба мохнатых тела. После чего вся троица кинулась к лестнице и, быстро перебирая руками, начали карабкаться вверх. И только тут Трой понял, почему лестница именно такая. Просто по ней ни один хищник не заберется в пещерное убежище. По крайней мере до тех пор, пока не отрастит себе ловкие человеческие пальцы, а к пальцам еще надо иметь продвинутый ранг развития как тела, так духа. Все же пик ранга да это вам даже не его начало, воины лезли наверх, почти не замечая 200-килограммовых утяжелителей, как горностай. Предчувствия Троя начали оправдываться тогда, когда призывные воители уже почти залезли на площадку, а за ними пыхтя, но не снижая скорости поднимался Трой. Они почти успели, и заодно поняли, почему так много костей под лестницей. В небе раздался оглушающий рев, от которого хотелось упасть на землю и притвориться ковриком. Наш незадачливый герой понял, что явился хозяин здешней долины, а оглянувшись понял, чьи это когти оставили следы на стене пещеры. Над ним воины, не сговариваясь, рванули в пещеры, не оглядываясь, и стараясь не бежать по прямой. Летающий монстр только и успел, что порвать кольчужную юбку у доспеха Ролофа. Трой в это время прижался к ступеням, благодаря судьбу за то, что она была не просто вырублена в скале, но и утоплена в нее, образуя своеобразный вертикальный желоб. И теперь у парня получилось укрыться за его краем. И не надо плохо думать про воинов. Они выполняли мысленный приказ своего господина, и теперь жуткая тварь билась в скалу, пытаясь выковырять сладкое мяско из узкой норки. Хищник был огромен, размером не меньше, чем со слона, похожий на нечто среднее между драконом и мантикорой. То есть у него была почти круглая приплюснутая голова, которая раскрывалась во всю ширину черепа, как ракушка, обнажая огромные, сантиметров по 50 в длину, острые клыки, огромные перепончатые крылья, как у летучей мыши, лапы как у кошки или тигра, только очень большие, и покрыты чешуей вместо шерсти. Хвост, как и водится, с огромным скорпионьим жалом. Этим хвостом, кстати, зверь пытался ударить внутрь пещеры, но только получил топором по жалу, в качестве приветствия от обитателей. Топор ранга F, кстати, вообще не причинил твари никакого вреда, просто отскочив от прочной шкуры. Ранг монстра Трой оценил, как пиксели начала в ранга. Прилетела она со стороны руин, где, по всей видимости, и жила. Получается, что это как в тех же играх, босс уровня, подумалось мальчику. Только этот босс не сидит в последней комнате, а перемещается по всему уровню. Сука. Раздумывая, что же делать, парень активировал последний свой призыв. Стрелку Трой призывал регулярно, чтобы она не отупела и не деградировала, но полетать так и не выпускал, как знал про местные сюрпризы. И вот теперь настало ее время снова спасать задницу хозяина. Она появилась прямо из воздуха, и со злобным клёкотом цинично нагадила на макушку местному доминанту. Тот от такой наглости даже поначалу замер. Кажется, что он сейчас просто помрет от лютого гнева. Дракон повернул голову и с удивлением посмотрел в наглые глаза огромной птицы. Конкурент, а потом с ревом кинулся на обидчика. Как же просто манипулировать неразумными животными. Ведь какой бы ты ни был сильный и бронированный, ты все равно остаешься зверем ведомым инстинктами. Однако именно из-за своих размеров, маневренностью летающий хищник был обделен. Кондор, конечно, тоже не воробей, но размер все же имеет значение. А далее мальчик наблюдал эпическую воздушную гонку, когда дракон как огромная торпеда пытался протаранить стрелку, а та, неспешно смещаясь из стороны в сторону, уводила агрессора все дальше и дальше от любимого хозяина. Когда оба летающих зверя превратились в едва заметную точку и исчезли в голубом небе, парень шустрой лаской метнулся к убежищу, не забыв подобрать оторванный волчий хвост. А там сильные руки буквально втянули его под безопасные своды пещерного убежища. Убедившись, что с хозяином все в порядке, его подчиненные отправились по своим делам, предоставив Троя самому себе. А тот с ухмылкой ощутил триумф стрелки и мысленный не то образ, не то визуализированная эмоция того, как огромная зубастая тварь с разгона врезалась в скалу на противоположной стороне долины. Она как сопля сползла ко каменной стене, жаль только не погибла. На это надеяться было бы глупо. А вообще, стрелка исполнила своеобразный финт Вронского из известной книжки про мальчика-волшебника, только по горизонтали, отвернув от скалы в последний момент. Убедившись, что питомица весела и здорова, Трой приказал ей возвращаться, а по дороге разрешил поохотиться, с условием, что какую-нибудь тварюшку, желательно побольше и попушистее, она принесет в пещеру. Парень понял, что ни ему, ни его воинам пока совершать вылазки за пределы пещеры рано. Они слишком слабы, и сначала надо потренироваться. Однако и повода не выпускать своего ездового питомца полетать и размять крылья, у Троя теперь, когда враг известен, тоже не было. Он убедился, что та тоже может за себя постоять, что птица и доказала, принеся в пещеру 200-килограммовых кабанчиков. Хотя они были больше похожи на саблезубых бородавочников. Уродливые, и с огромными клыками. Ранг у них был не выше, чем я, иначе у стрелки не получилось бы убить все стадо из 5 особей. Вожака, матку и одного подсвинка птица нагло сожрала, вместе со шкурой, костями и ядрами ци, а двух самых маленьких она и принесла. Оставив питомицу отсыпаться в предбаннике, мальчик отправился в комнату с источником, чтобы подумать и спокойно покультивировать. Спокойствие и безопасность он уже смог оценить. Раз он пока не может справиться с монстром, значит, надо больше тренироваться самому и тренировать призывы. Монстр, кстати, через пару дней, видимо подлечившись, прилетел снова и улетать пока никуда не стремился, карауля вкусняшку у входа. Мальчик на это только ухмыльнулся. Ведь пока ты сидишь, пещерное воинство качается и делается сильнее. Осталось только подумать, как ускорить эту самую прокачку. И тут Трой понял, что он, только что, как тот самый индеец зоркий глаз, заметил, что у тюрьмы нет одной стены. А если быть серьезнее, то он вспомнил, что у него скопилось просто дохрена МС-ок. И если Д-ранговый воин ему сейчас не нужен, своих хватает, артефакт тоже не факт, что поможет против того супер-дракона, то вот ресурсы для культивации, что помогут ему прокачать призывы, лишними точно не будут. Поэтому рисковать и призывать совсем уж мусор парень не стал, и последовательно осуществил 10-10 розыгрышей гачи по 1000 МС, пилюлицы, 100 ШТ, ранг Е3 флакона. Ничего особенного, но для диких земель этого мира, очень ценный ресурс, который просто так достать, вне пределов ранговых государств, довольно сложно. Все же опытные алхимики предпочитают работать в тишине и спокойствии, но 300 капсул, 300, по 150, 150, на его главных воинов, Алафа и Ралафа, должно хватить для прорыва на рангс и даже немного прокачать его хотя бы чуть выше начального уровня. Почему не на всех поровну? Да потому что гладиолус. Жизнь вообще, боль и жутко несправедлива, а трою нужно получить хотя бы парочку максимально прокачанных призывов. Методика сбора и хранения духовной энергии. Ранг Е, низкоуровневая методика, однако позволяющая достигнуть среднего, для диких земель, уровня развития. Название. Постижение каменного дао. Предел развития по данной методике. Ранг В. Сродство со стихией. Земля. Ограничение. Только для человеческой расы. Методика сбора и хранения духовной энергии. Ранг Е. Низкоуровневая методика, однако позволяющая достигнуть среднего, для диких земель, уровня развития. Название. Могучий поток. Предел развития по данной методике. Ранг В. Сродство со стихией. Вода. Ограничение. Только для человеческой расы. Две методики развития ранга Е. Это очень круто, особенно со стихией Земли. Для жителей пещер он очень актуально. Хотя адепты этой стихии несколько неповоротливы, зато могучи без меры и крайне устойчивы на рану. А техника стихии воды позволит эффективно культивировать прямо в источнике. Как ни удивительно, но эта техника больше всего походила Лину, с его спокойным, даже податливым, но крайне упорным характером. Методика боя. Ранг Е, низкоуровневая методика, однако позволяющая достигнуть среднего, для диких земель, уровня развития боевого навыка. Название. Каменный кулак. Предел развития навыка по данной методике. Ранг В. Сродство со стихией. Земля. Ограничение. Только для гуманоидной расы. Боевая техника, в сочетании с подходящей методикой культивации, это очень даже неплохо. Осталось только подобрать для нее подходящего адепта. Методика передвижения. Ранг Е. Низкоуровневая методика, однако позволяющая достигнуть среднего, для диких земель, уровня развития. Название. Падающий лист. Предел развития навыка по данной методике. Ранг В. Сродство со стихией. Воздух. Ограничение. Только для гуманоидной расы. Техника движения ранга Е, да еще и со сродством к воздуху. В максимальном развитии позволит пусть и не летать, но ходить, или хотя бы стоять в воздушных течениях точно. Методика воздействия на тело. Ранг Е, низкоуровневая методика, однако позволяющая лечить телесные повреждения гуманоидных организмов с уровнем развития не выше ранга В. Название. Восстановление. Сродство со стихией. Вода, жизнь. Тоже можно отдать Лину, с его навыком первой помощи. Далее шла весьма необычная методика, но опять же только для адепта стихии Земли. Система буквально подталкивает троя к затачиванию одного из призывов на определенную стихию. Хотя, если он и дальше планирует использовать пещеры, то может быть оно и к лучшим. Методика воздействия на окружающий мир. Ранг Е, низкоуровневая методика, однако позволяющая в определенных пределах изменять мир вокруг себя. Название. Властелин камня. Сродство со стихией. Земля. Судя по описанию, позволяет манипулировать любой материей, относящейся к стихии Земли. Трой с особым интересом посмотрел на окружающие его стены пещеры, которые были покрыты уродливыми наплывами базальта. Он хмыкнул и открыл карту с последним призывом, после чего широко открыл глаза. У парня в руках оказалась маленькая, размером с вишню, жемчужина, переливающаяся всеми оттенками красного. Малый огненный дух, ранг Е, запечатанный. Глава 17. Секта. 1 год, 481 день от появления системы, 3917 МС. Трой, погруженный в пространство системы, внимательно рассматривал сверкающую алой звездой жемчужину, а в интерфейс была вставлена карта с ее описанием. Чем дальше он читал, тем больше хмурился. Огненный дух. Иногда, некоторые ортодоксальные организации называют его элементалем огня. Это полуматериальное эфирное существо, похоже на оживший костер, языки пламени которого постоянно выстреливают вокруг в поисках топлива, нестабилен, непостоянен, своеволен, очень трудно подчиняется чужой воле. По своей силе делится на следующие категории: малый дух огня, средний дух огня, большой дух огня, великий дух огня, высший дух огня, древний дух огня. Все духи огня самоидентифицируют себя как воителей, крайне агрессивны, но при этом определяются как нейтральные астральные существа. Места обитания, которые предпочитают духи огня: пустыня, горы вулканического происхождения. Данные духи приходят в мир с разных планов огня, обычно одиночки. Материальных сокровищ при себе не имеют, могут содержать знания об использовании энергии огня. Чем крупнее и старше дух, тем больше знаний, и это относится ко всем астральным существам. Духи огня – это быстрые и жестокие существа, состоящие из живого пламени. Они обожают запугивать более слабых и издеваться над теми, кого в состоянии поджечь. Дух огня не может войти в воду или любую другую негорючую жидкость. Любое водное пространство представляет собой непреодолимую преграду для духа огня, если он не может перепрыгнуть через него или если вода не покрыта чем-то горючим, например, масляной пленкой. Внешний вид духа огня крайне разнообразен. Большинство имеет облик извивающихся змееподобных созданий из дыма и огня, но некоторые принимают формы, похожие на людей, демонов или прочих чудовищ, чтобы казаться еще страшнее. Части тела и черты лица духа огня выделены более темным цветом пламени, струйками дыма или вкраплениями пепла и угольков. При слиянии с живым организмом или душой духовного практика шанс успеха не более 10%, 10%. При неудаче может пострадать как материальное, так и духовное тело. Это связано с крайней агрессивностью и своеволием данного духа, а также в его постоянной жажде свободы. Не рекомендовано к слиянию с молодыми практиками или со взрослыми, имеющими нестабильную психику. Чем более опытен разумный, а лучше всего подходит спокойный и опытный человек, идущий путем воина. Если судить по описанию, то пусть он и имеет душу взрослого мужчины, но для слияния с духом не подходит. Да и 10% – это не та вероятность, которая его устраивала. Тело свое наш герой очень любил, а уж как он ценил свою бессмертную душу, ведь теперь он точно знает, что она существует. И вообще, он только сейчас понял, что огненная стихия в чистом виде его не очень устраивает. Если бы можно получить сродство со всеми стихиями, или хотя бы с несколькими. Но как подобное осуществить, Трой пока не знал. Да и по возрасту этого тела, ему тоже не рекомендовалось подобное слияние. Получить нестабильного, истеричного, но при этом очень сильного и неподконтрольного хозяина не улыбалось вообще никому. Да и становиться агрессивным одиночкой-отшельником Трою тоже не сильно хотелось. И еще, если смотреть на все то же описание, то по справедливости, больше всего этот дух подходил Алафу, как самому старшему и самому сильному воину в их компании. А уж если смотреть на то, как мужик любит укрощать своевольных сущностей, Трой с улыбкой вспомнил укрощение Аи, то лучшего кандидата ему не найти. Кроме того, у мальчика была еще одна возможность. Парень крайне редко ее использовал, и сейчас появился очередной повод. Для начала Трой отозвал Алафа обратно в карту, а затем поместил эту карту в крафтовую часть интерфейса. И да, вы все правильно поняли, он решил объединить карту воина и карту малого духа огня при помощи системы. Но в этот раз все пошло как-то не так, по крайней мере помимо обычного запроса. Произвести слияние карт? Да нет. Появился запрос следующего характера. Шанс слияния 10%, в случае неудачи обе карты будут необратимо уничтожены. Можно повысить вероятность успеха, для этого надо использовать монеты системы. Для увеличения шанса успеха на 1% требуется 10 монет системы. В жадности системы Трой убедился в очередной раз, но выхода у него не было. Все же воин ранга D стоил 10 тысяч МС 10 000, а воин, усиленный астральной сущностью, будет стоить еще больше, и то не факт, что такой выпадет. Поэтому 900 МС, 900, списались с баланса, и появилась полоска индикатора слияния. Ранее, такой полоски при слиянии крестьян не было. Подумав о времени, необходимом для окончания процесса, Трой получил пояснение. Чем выше ранг карты, и чем более разнородными по своей сути являются призывы, тем дольше длится слияние. Для ускорения слияния можно потратить монеты системы. Стоимость ускорения 1 МС 1, за 1 минуту 1, времени. Примерное время слияния карты защитник ранга D и карты малый дух огня ранга E займет 4 часа. Использовать монеты системы для ускорения процесса? Да нет, оставалось только ругаться и ждать, ибо время у троя было, а вот МС, ОК постоянно не хватало. Пока Элов проходил улучшение, парень вызвал к себе Хирви. Воин этот был своеобразный. Своеобразный в плане флегматичности и спокойствия. Мужик спокойно ходил, медленно и весомо разговаривал, и даже в бою работал спокойно и мерно, без суеты, как метроном, с каждым ударом которого по стенам расплескивались части тел пещерных монстров. Все, как и положено по заветам классика, кровь, кишки, распирасила. «Звали, молодой господин?» — спросил подошедший здоровяк. «Звал», — ответил Трой, подумав, что Хирви без техник развития уже напоминает непоколебимую гору. «Вот посмотри, что думаешь, это мне очень поможет», — основательно подумав, резюмировал воин. «Тогда бери и изучай», — приказал наш герой. Методика культивации, техника боя и магия земли все вместе давали убойное сочетание. Естественно, что Трой дал не оригинальное пособие, а тщательно переписанную копию. Но менее качественной она не стала. Оригинал попаданец предпочитал отозвать в карту и держать в пространстве системы. Даже если он потеряет все, но при этом выживет, то сможет начать все сначала с намного более лучшими условиями. Но парень все же надеялся, что эта возможность ему никогда не пригодится. Время за повседневными делами пролетело незаметно, и настало время призыва обновленного эльфа. Результат превзошел все ожидания. И нет, размеры мужика не изменились, но вот его движения, что неуловимо, как бы, мерцали. Они стали более порывистыми, более энергичными. У Троя складывалось ощущение, что мужчина был похож на мерцающий в темноте костер, а прикоснувшись к коже своего призыва, мальчик ощутил, что ощутимо горячее, чем у обычного человека, как больного лихорадкой, градусов 37, может чуть больше. После визуальной оценки подчиненного, Трой открыл его карту и вчитался в описание. Кроме явного улучшения ранга, мало что изменилось, но разница все же была. Имя призыва – Алов. Тип – защитник, воин, мастер боя. Ранг – Д. Ранг духовного развития – Д. Раса – человек 98%, огненный элементаль 2%, материальное воплощение астральной сущности. Пол – мужчина, воинская специальность, ближний бой, бой в строю, мастер копья. Прогресс с развития. Уровень 9, 85%. Особенности. Короткое копье. Призванное существо всегда имеет оружие производства в руках. Можно менять его на оружие подобного же класса, и призыв будет появляться уже с ним. Огненный дух внутри. Произведено слияние с астральной сущностью. Навыки. Мощный удар. Ранг И. Уровень 47. Имеется 47% и краткий шанс нанести серьезную калечащую рану существа на один ранг выше сонного удара. Владение копьем. Ранг И. Уровень 75. Навыки владения копьем достигли начала уровня адепта. Только сейчас для вас начался путь владения оружием, когда уже можно сражаться со слабыми воинами. Экипировка. Комбинированная броня. Комплект полный, легкая, ранг Е++, короткое копье, ранг F, техника совершенствования, телагра, возвышение бессмертного голубого лотоса. Становление материализованной астральной сущностью было очень сильным аргументом, который существенно поспособствует дальнейшему выживанию. Надо будет найти для Элофа методику развития с атрибутом огня, подумал Трой, а еще парню было интересно, сможет ли воин превращаться в огненную сущность и жечь врагов пачками. Но это дело будущего, а в настоящем попаданец решил навестить другого воина, которому досталась стихия земли. Воин нашелся в своей комнате, сидящем на каменной кровати. Вот уж кому повезло, так как для культивации он мог просто сидеть в своей комнате в окружении камня, как воплощение стихии. Не сказать, что за несколько часов появились какие-то особенные изменения, они больше были на уровне интуитивных ощущений, и Трою казалось, что Хирви стал более монументальным и серьезным, прям как Хаэм, как камень. Имя призыва – Хиви. Тип – защитник, воин, мастер боя. Ранг – Д. Ранг духовного развития. Е. Раса – человек. Пол – мужчина. Воинская специальность. Ближний бой, бой в строю, мастер боевого молота. Прогресс с развития. Уровень 7, 51%. Особенности. Двуручный боевой молот. Призванное существо всегда имеет оружие производства в руках. Можно менять его на оружие подобного же класса, и призыв будет появляться уже с ним. Навыки. Мощный удар, ранг И, уровень 52, имеется 52% и краткий шанс нанести серьезную калечащую рану существа на один ранга выше сонного удара. Владение дробящим оружием, ранг И, уровень 41, навыки владения копьем достигли начала уровня адепта, только сейчас для вас начался путь владения оружием, когда уже можно сражаться со слабыми воинами. Экипировка. Кожаная броня. Комплект полный, легкая, ранг F. Двуручный боевой молот, ранг F. Техника совершенствования. Телагра. Постижение каменного дао. Каменный кулак. Властелин камня. Трой на такое описание только вздохнул. Главное, чтобы воин не превратился в каменного тролля. Хотя все эти названия были даны, по всей видимости, лишь для пафоса. На самом деле никто не в агра, ни в тролля не превратится, и по данной методике могли культивировать даже женщины, становясь сильнее, выносливее и крепче. Мужиками с сиськами они не станут, в отличие от, к примеру, норвежских лыжниц, которые никогда не принимали препараты. Что ж, если это правда, и у них эта особенность фигуры врожденная, тогда Трою становится жаль норвежских мужчин. Передача водной методики и техники лечения Лину не заняли много времени. От благодарности своего первого призыва у парня немного покраснели уши, а еще он с досадой увидел, что сущность человека страуса из Лина не вытравить никакими повышениями ранга и новыми методиками. Оставалось только смириться с этим. С другой стороны, парень мог выкрикнуть, причем с полным на это правом, абсолютная власть. Правда, в отличие того самого Палпатина Сидиусовича Дартова, она была более локальной, что ли, только в пределах определенного пещерного комплекса.